Ударом движется на перехват. Других подробностей нет. Вокс. Никаких дальнейших передач с момента первого ответа на наше предложение, капитан. Наши корабли в соседних системах докладывают о том же. Отправить сигнал приближающемуся кораблю. Подтвердите верховенство Империума и потребуйте, чтобы они идентифицировали себя, а также сообщили о своих намерениях. Эвисен выругался про себя и скомандовал. Боевая готовность. Взвыли сирены, и манифест единства приготовился к бою. Сложившаяся ситуация тревожила Эвисена. Его судно вовсе не было беззащитным. В распоряжении команды находились орудия и щиты. Однако роль манифеста заключалась в том, чтобы предлагать первый дипломатический контакт с Империумом и нести разрозненным форпостам человечества благие вести о сути Великого Крестового Похода. Играть роль завоевателя не входило в сферу его компетенции, ибо военным кораблем манифест не являлся. Судно сохраняло боеготовность на протяжении часа с небольшим, когда первый из галаспарских кораблей вошел в зону досягаемости. К тому времени Эвисен уже перестал бесцельно ходить туда-сюда. Взор капитана устремился вперед, в космическую пустоту, сложенные за спиной руки то и дело сжимались в кулаки. «Цель захвачена», — сообщил офицер Ауспика. По всему мостику разнеслись сигналы о готовности орудийных расчетов. Руки Эвисена сцепились. Тело капитана вибрировало в мучительной агонии момента. Выстрелить первым значило объявить войну звездному скоплению Галаспар, и тогда согласие обернется большой кровью. При этом вражеский корабль отличался изрядной массивностью. Нам не победить. А если мы выстрелим первыми, наша миссия будет провалена. Поэтому он так и не отдал приказ. «Встречный огонь!» — закричал офицер Ауспика. Всего за миг до того, как торпеды настигли свою цель, Эвисен мельком увидел через окулус нечто огромное, закрывающее звезды. А затем последовали удары. Рой торпед обрушился на его судно. Их было так много, что щиты не выдержали натиска. Эвисен почувствовал, как сминается корпус манифеста, еще до того, как отвечавший за щиты офицер проревел предупреждение и понял, что его звездолету конец. Затем мостик поглотило пламя, а за ним пришло небытие. Зал Генеральной Ассамблеи Контролеров Режима располагался на вершине шпиля Улья Протаркос. Он представлял собой обширный амфитеатр с роскошным пространством и угнетающей симметричной геометрией. Потолок достигал 20-метровой высоты. На платформе впереди стоял длинный стол, где сидели верховные контролеры, каждый из которых правил одним из порабощенных миров скопления Галаспар. Стоявший за кафедрой в самом центре амфитеатра, лорд-контролер Эвальд Стиванг держал речь перед ассамблеей. Миновали столетия с тех пор, как наше суверенное пространство пересекали чужаки. Сегодня мы стали свидетелями мудрости сохранения нашей вечной силы. Явились захватчики, и мы уничтожили их. Так должно быть, и так будет всегда. Наш образ жизни не будет оспорен. Он останется неизменным. Наша свобода будет сохранена и останется бессмертной. Где во всей галактике найдется сила, способная сокрушить нас? Нет такой силы. Все вышеперечисленное делает режим величайшей и совершеннейшей империи среди существующих. Те, кто знают о нас, могут лишь смотреть с завистью и желать нашего строгого руководства. Те, кто осмелится выступить против нас, падут, ибо совершенство не может быть побеждено. Контролеры встали все как один, их аплодисменты прозвучали с регулярностью быстрых ударов метронома. «Режим — это все!» — прокричал Стиванг. «Режим — это все!» — взревели контролеры. Мартарион не сразу узнал о том, что произошло в системе Галаспар. Сообщения просачивались постепенно, в первую очередь вести доходили до лордов-милитантов, а уж затем распространялись среди армий Великого Крестового Похода. Поначалу примарх и сам не проявил особого интереса к случившемуся. Да, он слышал об утрате манифеста единства, но данный инцидент не имел для него особого значения. Примарха больше занимали флотские учения, призванные укрепить союз тиранской и барбарусской частей 14-го легиона. Но затем пришли свежие донесения об уничтожении других кораблей и атаках на другие миссии. На сей раз Мартарион уделил скорбным новостям должное внимание. В последующие годы воспоминания о событиях этих дней наводили примарха на размышления, не предчувствие ли заставило его обратить взор к Галаспару и с нетерпением ожидать свежих вестей из звездного скопления. Именно сведения, отправленные шпионскими кораблями, и отчеты участников миссии по инфильтрации превратили Галаспар из предмета интереса в навязчивую идею. В отчетах не было подробностей, которые хотел бы видеть примарх, но они были достаточно четкими, чтобы обрисовать военную диспозицию режима. Что еще важнее, они раскрывали естество этой империи. Мартарион увидел рабство. Он увидел абсолютную тиранию, а также то, что держалась она только на собственной силе и убеждении, будто власть дарована исключительно ее правителям. Пока Мартарион просматривал и пересматривал краткие фрагментарные записи о людях, превращенных в движимое имущество хозяевами токсичного мира, воспоминания о Барбарусе, никогда не покидавшие его разум, становились все более настойчивыми. Воспоминания о несчастных людях, игрушках властителей, неспособных противостоять своим угнетателям. Не было сил даже начать мечтать о сопротивлении. Но они сражались, о да. Боролись, чтобы остаться в живых, но всегда терпели неудачу. Им удавалось выживать только благодаря удовольствию господ Барбаросса, а заключалось удовольствие властителей не только в истреблении людей, но и в ужасе тех, кому дозволялось прожить еще один день. Ужас. Долгое время Мартарион не понимал значения этого слова, будучи воспитанным кошмарами, что стремились сделать его одним из них. Приемный отец вырастил примарха в высокогорной крепости, окутанной ядовитыми облаками и окруженной зубчатыми стенами из камня и железа, которые постоянно гноились, словно бы оплакивая крокодиловыми слезами, пребывавшие во власти ужаса низменности. Тем не менее, Мартарион чувствовал, что ему потребовалось больше времени, чем следовало бы, чтобы заинтересоваться существами, которые принадлежали к тому же биологическому виду, что и он сам. Он не видел их ужаса, пока не спустился с гор, предоставив своему чудовищному отцу самому участвовать в междоусобных войнах мелких богов. Когда Мартарион увидел мир как человек, а не как сын властителя, он узрел весь масштаб господских преступлений. Хозяевам Барбаруса было недостаточно собирать людей для игр или в качестве сырья для своих извращенных прихотей. На несчастных смертных следовало спустить существ, вытащенных из самых потаенных кошмаров человеческого рода. Их близкие умирали, а затем возвращались в образе неуклюжей мешанины из трупов, сшитых воедино проволокой. Подвергнутая реанимации изуродованная плоть превращалась в безмозглых убийц, брошенных пожинать живых. Чудища были достаточно узнаваемы, чтобы жертвы понимали, кто на них напал. Перед смертью люди впадали в отчаяние, зная, что их страдания продолжатся и вне жизни. Приятное развлечение для властителей, сокрушавших умы и дух людей чистой мощью воплощенных ночных кошмаров. Люди Барбаруса познали все возможные формы рабства. Когда Мартарион увидел это, когда он наконец-то осознал весь масштаб их угнетения, именно тогда примарх понял, как положить этому конец. Чтобы человечество обрело свободу, его угнетатели должны были умереть. Решение казалось простым, но за его простотой скрывались глубокие последствия. Защитить людей от властителей было недостаточно, ибо страх перед их возвращением продолжит жить. Но если тираны будут истреблены, вернуться назад они больше не смогут. С каждым убитым властителем примарх еще на шаг приближался к освобождению Барбаруса. Когда люди увидели, что даже кошмары могут умереть, они наконец-то начали сражаться с подлинной надеждой, тогда как Мартарион наделил их средствами и навыками, чтобы придать борьбе реальную силу. Его миссия обретала все большую ясность. Он освободит Барбарус путем очищающего разрушения, убивая властителей одного за другим, пока не останется никого. Такова была его миссия, и он оставил ее незавершенной. Ему не удалось убить своего приемного отца. Вместо этого с чудовищем покончил другой отец Мартариона. Стыд за произошедшее до сих пор терзал примарха. И теперь, после объединения барбарусской и тиранской половин гвардии смерти, пока он все еще ждал своего первого задания в Великом Крестовом походе, пришли вести о Голоспаре. Тираны той империи были не такими, как владыки Барбаруса. Они были людьми, и их тирания приобрела иные формы. Но все это не имело значения. Мортарион увидел тотальное угнетение. Тела и разумы народных масс были подавлены контролерами режима. Следовательно, режим необходимо уничтожить. Такова его миссия. Он дойдет до конца. Истребление будет тотальным. Примарх сразу же наметил контуры своей стратегии. Об осаде не могло быть и речи. Режим следовало вывести из строя одним единственным обезглавливающим ударом. Гвардии смерти предстояло пробиться через оборону системы Голоспар с поистине зверской скоростью. Для этого потребуется нечто большее, чем обычная мощь его флота. Потребуется грубая расходуемая сила. Чистая масса. Он вспомнил об астероидах, собранных из плотных планетарных поясов и оснащенных грубыми двигателями, чтобы двигаться во главе флота. Поразмыслил о брандерах, взятых со свалок для выполнения последнего задания. И, наконец, подумал о четвертом всаднике, который при правильной модернизации может быть превращен в штурмовой барк. Подготовка потребует времени. Но каждый месяц, потраченный на флотские приготовления, окупится старицей благодаря жесточайшей скорости самой компании. Магистр осады гвардии смерти встретил капитанов 1 и 7 великих рот, когда те выходили из погрузочного отсека 4-го всадника. Первый капитан, боевой капитан, приветствовал маршал Артур Кориус своих собратьев-тиранцев Антавуса Баразина и Виллиана Терсуса. Голова маршала была обрита наголо, как и у соотечественников, однако кожа отличалась такой же мертвенной бледностью, как у всех легионеров с Барбаруса. Работа выполнена на славу. Думаю, все пройдет по плану. «Согласен», — отозвался Баразин. «Ну что, покажешь нам какие-нибудь модификации штурмового барка?» Кориус кивнул и повел собратьев по пустынному коридору. Тот был широким и высоким, спускаясь по хребту корабля. Подобно всем остальным уголкам 4-го всадника, он обходился без украшений. Его функция заключалась в том, чтобы доставлять легионеров быстро и в большом количестве по местам, где они должны были действовать как посланники смерти. Я имел честь находиться на корабле во время большей части работы, наблюдать, как идеи лорда Мортариона обретают форму. Кориус повернул влево на первом крупном перекрестке и повел капитанов в один из орудийных отсеков. Техножрецы и сотни их адептов усердно трудились над внутренними стенками зала. Леса поднялись на целых 18 метров, повторяя форму внутреннего изгиба стен и формируя полуарку потолка. Командиры обеих рот осмотрели орудия и ознакомились с новыми конфигурациями корабля. «Усиление щитов», — отметил Терсус. «Небольшое», — сказал Баразин. «Верно», — согласился Кориус. «И не только щитов. Произведена доработка всех несущих конструкций. Много работы делается и с тормозными двигателями». «Хм, я вижу закономерность», — заметил первый капитан. «Какого рода?» — спросил Виллиан Терсус. «Для начала скажи-ка мне вот что. Каково твое мнение о флотских маневрах, которые мы только что завершили?» «Они показались мне необычными», — объяснил Терсус. «Не похожими ни на что из того, в чем я участвовал прежде, как гвардеец смерти или сумеречный рейдер». Воин не смог полностью скрыть нотки нежности и чувства утраты в голосе, используя прежнее имя 14-го легиона. Баразин уловил его ностальгию, но не отреагировал на нее. «Необычное — это факт», — согласился он. «Стало быть, для них есть четкая цель. Такая же наверняка скрывается и за подготовкой 4-го всадника». «Что за цель?» — поинтересовался Кориус. Лорд Мортарион задумал кампанию. «И где же?» «О мобилизации пока никто не слышал». «Она должна начаться в ближайшее время», — ответил Баразин. «Ни один из сынов императора не станет прозябать в бездействии. Но все-таки, куда мы направляемся? Без понятия. Но модификации и тренировочный режим слишком уж специфичны, чтобы не подразумевалась конкретная задача. Наверху, словно тепловая молния, разом вспыхнуло множество плазменных резаков. Терсус нахмурился. «Я пытаюсь представить, что это может быть за задача». «Выглядишь обеспокоенным», — заметил Кориус. «Не обеспокоенным», — пожал плечами Велиан. «Озадаченным». «Вы заметили, что в строю, который мы заняли, не было и намека на оборонительную позицию?» «Не совсем так», — возразил Баразин. «Ты прав. Насколько я могу судить, если она и имела место, то объектом защиты становился четвертый всадник, которому предстояло выполнить некую приоритетную задачу. Ударь достаточно сильно, и тебе не потребуется защита». «Как часто такое бывает в бою?» — спросил Терсус. Стоявший в нескольких метрах легионер первой роты развернулся и отдал честь ударом кулака в грудь. «Простите, господа», — начал он. Баразин повернулся к нему. «Хотели что-то добавить, легионер Тифон?» «Не хотелось бы казаться непочтительным, первый капитан, но...» «Я понял. Знаю, что ты хочешь сказать. Можешь говорить свободно». «Капитаны, маршал...» «Опять же, не хочу казаться непочтительным, однако вы все — тиранцы», — заметил Тифон. «Если бы вы жили на Барбарусе, то понимали бы, что такие сражения и правда случаются. Ежедневно. И попытки защититься никогда не срабатывают. Единственный способ выжить — нанести удар первым». Он помолчал, а затем поправился. «То есть мы могли выжить, когда лорд Мортарион стал сражаться вместе с нами и показал, что мы способны побеждать. Если ты собирался расстаться с жизнью до его пришествия, то лучше всего было сделать это в наступлении, мечтая о том, что сумеешь утянуть за собой и врага». Легионер скривился от мрачных воспоминаний. «Хотя, по правде сказать, я не уверен, что мы вообще умели мечтать, пока лорд Мортарион не появился среди нас». «Подразумеваешь, что он подарил вам мечту», — сказал Баразин. «Так и есть. Мечту об убийстве врага. И он научил нас атаковать, так что защита и правда не имела значения. Кому нужна защита, когда враг мертв, смекаете?» «Да», — подал голос Терсус. «14-й легион всегда был воинством фаталистов, но я допускаю, что у вас, барбарусцев, связь с фатализмом куда теснее». «У нас не было выбора», — пояснил Тифон. «Обещаю тебе», — сказал Баразин, созерцая работу и представляя, каким грозным оружием становится четвертый всадник, «на сей раз выбора не будет у неприятеля». В коммуникационном зале косы жнеца Мортарион поднялся к гололитической пластине системы элита-каста. В помещении царил сумрак, если не считать слабого свечения, исходящего от рабочих мест техноадептов-операторов. Примарх кивнул, и аппарат пробудился к жизни. Свет вспыхнул, замерцал и окружил Мортариона изображением зала собраний. Лишь легкое мерцание выдавало иллюзию. Массивная золотая аквила на черной стене раскинула крылья над столом, вокруг которого собрались лорды-милитанты. Каждый из них, где бы он ни находился в действительности, также активировал механизм литокаста, и система с идеальной точностью воссоздала их всех собравшимися внутри зала, который и сам по себе был иллюзией. Симуляция реальности казалась более чем правдоподобной и подходящей для целей собрания, а присутствие Мортариона вполне достаточным, чтобы вызвать благоговение у лордов-милитантов. Как только примарх явил себя, смертные тут же поприветствовали его поклоном. Примарх занял место во главе стола, наблюдая, как стоявший в дальнем конце лорд Тревент из имперской армии резюмировал ситуацию в звездном скоплении Галаспар. Рядом с ним на симуляции пикт-экрана отображалась карта Карманной империи. «Какими силами мы располагаем в данном регионе?» — спросила леди Ависа Брайтин. Едва она заговорила, дисплей рядом с Тревентом изменился, демонстрируя мерцающие секторальные метки, полыхавшие пламенем войны. «Недостаточными, если речь идет о начале атаки на Галаспар», — сказал Тревент, указывая на дисплей. 22 и 11 экспедиционные флоты крестового похода скованы борьбой против Орочи империи Вульги-Кара. Битва не из простых. Одержат победу, но легкой ее не назовешь. «Значит, флоты увязли в борьбе с империей зеленокожих, и тебя беспокоит исход», — подумал Мартарион. «А что белые шрамы?» — спросил лорд Парантиэль. «Пятый легион преследует систром фраалов вместе с войсковой группой Горгон-5», — пояснил Тревент. «Снимать их с задания и направлять куда-то еще стало бы катастрофическим риском для победы, ради которой было пожертвовано многое». Однако после нападения на имперское судно нельзя позволить Галаспару оставаться безнаказанным, вставил Парантиэль. Согласна, кивнула Брайтин. И это даже без учета стратегической позиции Галаспара. Это уже потенциальное препятствие для сбора сил в регионе Вассалия. Если режим начнет экспансию, у нас появится новая уязвимая точка. Похоже, режим не располагает технологией варп-перемещений. «Во всяком случае, на данный момент», — отметил лорд Тревент. «Впрочем, со стратегическим положением самого Галаспара не поспоришь. Его нельзя игнорировать, но в настоящее время мы не располагаем возможностью собрать силы, необходимые для длительной осады и последующего прорыва обороны режима. Похоже, блокада — наш единственный вариант». «Блокада», — повторил Мартарион. Лорды-милитанты развернулись, устремив взоры к примарху, чего до сих пор избегали. Даже его иллюзорный образ вызывал у них дискомфорт. «Верно», — отметил Тревент. «По крайней мере, нам удастся сдержать Галаспар». «Сдержать», — повторил Мартарион, его голос сочился холодным презрением. «Ну и когда же Империум разберется с режимом? Когда удастся выделить достаточные силы?» произнес Тревент. Мартарион ответил молчанием и ужасающей неподвижностью. Смертный офицер ощутимо поежился. «Борьба обещает стать долгой. К сожалению, такова реальность». «Долгая борьба», — отозвался примарх, словно повторение слов лорда-милитанта было для него единственной возможностью поверить в их реальность. Чудесный эвфемизм для обозначения задержки, пока народ Галаспара страдает под гнетом тирании. «Они живут так веками», — вмешалась леди Брайтин. «Подождут еще немного, ничего страшного». «Еще немного», — отметил Мартарион. «Подразумеваете еще несколько лет». Тревент начал успокаивающе поднимать руку, но передумал и отреагировал так, словно Мартарион и в самом деле находился с ним в одной комнате. «Подобное не входит в наши намерения». «Но вы все-таки выбрали ожидание». Тревент поморщился. «Сложности Великого Крестового Похода имеют преимущественное значение над решениями, которые мы принимаем на уровне конкретных систем или звездных скоплений». Примарх ничего не ответил. «Вы желали присутствовать на совете, лорд Мартарион». Тревент явно пытался произвести впечатление, будто обладает большей властью, чем чувствовал в настоящий момент. «Вам есть что предложить?» «Да», — отчеканил Мартарион. «Не тратить годы на ожидания. Заняться этим непотребством, известным как режим, безо всякого промедления». «Мы бы все хотели этого», — заметил Парантиэль. «Славно. В таком случае Гвардия Смерти освободит Галаспар». «Характер первой кампании 14-го легиона еще обсуждается», — изрек Тревент после минутного колебания. А затем, после более долгой паузы, продолжил. «Лорд Мартарион, у вас нет полномочий на принятие подобных решений». Повелитель Смерти хмыкнул. «Да ну?» «Разумеется, если император прикажет». Мартарион не дал Тревенту закончить. «Будьте уверены. Никакой блокады не потребуется. Я без промедления займусь согласием Галаспара». Примарх оказал лордам-милитантам любезность, выслушав их планы относительно империи и режима, в желании посмотреть, не произойдет ли спасение Галаспара, прежде чем он успеет подготовиться. Нет, не произойдет. Решения смертных командующих оказались столь же бессмысленными, как и ожидал примарх. «Никакой блокады», — недоверчиво повторил Тревент. Амбициозное заявление. Как же вы собираетесь достичь поставленной цели? Взмахом косы. Что это значит, лорд Мартарион? Не понял Парантиэль. Внезапный, решительный и всесокрушающий удар в самое сердце системы Галаспар. Мой флот прорвется сквозь их оборону и возьмет столичный мир настолько быстро, что режим не сумеет пустить в ход свою мощь. Я не берусь читать лорду Мартариону лекции о тактике. Начал Парантиэль. Вот и не нужно, перебил его примарх. Но не всегда обстоятельства позволяют использовать настолько. Лорд-милитант перевел дух, явно подыскивая менее оскорбительный термин. Настолько простодушную стратегию. Это единственная стратегия, что сработает в скоплении Галаспар, отрезал Мартарион. У режима грозные оборонительные силы, заметил Парантиэль. Это не будет иметь ни малейшего значения. Пару часов спустя Мартарион представил собравшимся в стратегиуме четвертого всадника капитанам своих великих рот план кампании. Помещение, расположенное чуть позади мостика и выше, было почти пустым, за исключением возвышавшегося в самом центре гололитического стола. Столь же функциональный и ничем не украшенный, как и оружейный отсек, зал отличался не менее впечатляющими размерами. «В составе Империи находится 11 звездных систем», — начал Мартарион. «Мы проигнорируем все, кроме одной. Галаспар — вот истинное сердце их могущества. Без него режиму не выстоять». Пока примарх говорил, гололитический образ скопления сменился одной единственной системой Галаспар. Наша стратегия будет прямолинейной. Выходим в систему через точку Мандевиля на полной скорости. Ни за что не останавливаемся. Повторяю, никаких остановок. Вражеские корабли мощные и многочисленные, однако медлительные. С нашей скоростью им не сравнится. Появились грубые изображения крепостей-мониторов, исполинских стражей Галаспара, что патрулировали орбиты каждой из планет системы. То были неуклюжие чудища размером с линейный крейсер, предназначенные раздавить любую угрозу Империи одной лишь грубой силой. Внешне они напоминали блочные многоступенчатые зиккураты со вздернутыми носами. Мартарион прервал речь, позволив капитанам оценить звездолеты, грозившие стать главным препятствием для флота. Никто не стал задаваться вопросом, что станется с кораблем Гвардии Смерти, поврежденным вражеским огнем. А ведь подобное испытание наверняка выпадет не одному из них. Мартарион уже дал четкий ответ. Ни за что не останавливаемся. Проецируемое гололитическим столом изображение вновь переменилось, и на сей раз перед взглядами собравшихся остался только сам Галаспар. Силы планетарной обороны, вот с чем придется повозиться. За орбитальными платформами располагаются орудия наземного базирования, немалые числом и весьма мощные, чтобы помешать любым попыткам приблизиться для орбитальной бомбардировки. Впрочем, наша скорость и решительность наступления позволят нам посадить корабль. Один единственный. Вот этот. Гололитический образ снова изменился, демонстрируя поверхность Галаспара и очертания аркологии города Улья. «Перед вами центральный улей планеты», — произнес Мартарион. Он воспринимал город, словно осужденного преступника. Его именуют Протаркос. Режим централизован и иерархичен. Галаспар управляет Империей, Протаркос правит Галаспаром. Информация, собранная нашими агентами, подтверждает это. Из Протаркоса поступает больше сигналов, чем из какого-либо другого региона. При этом наибольшее число сигналов сосредоточено вот здесь. Вершина центральной башни, высочайшая из всех, начала пульсировать. Почти наверняка там располагается центр управления. Это и есть наша цель. Ее необходимо захватить, а не уничтожить, иначе место этого центра займет иной узел. На сей раз запульсировало основание улья. Тепловое сканирование показывает, что основная часть энергии для города вырабатывается вот здесь. Это второстепенная цель, которую по возможности необходимо уничтожить, чтобы ускорить разгром неприятеля. Улей должен быть захвачен в течение дня и ночи. В противном случае в Протаркас успеет прибыть подкрепление из других ульев. Ситуация проста. Ничто, кроме орбитальной бомбардировки, не способно быстро истребить громадные армии, которые Галаспар может мобилизовать. Однако флот не сможет приблизиться, пока планетарная защита не будет нейтрализована. Следовательно, центр управления Протаркасом должен быть взят. Этот корабль и 10 тысяч легионеров на его борту захватят город в течение суток. Мортарион закончил и стал ожидать вопросов. Он представил план действий, способный даровать тирании быструю, жестокую и всеобъемлющую кончину. Легион заставит их заплатить. Это было столь же неизбежно, как и сама смерть. «Неужели что-то способно удержать режим от уничтожения командного центра, прежде чем мы захватим его?» — спросил Терсус, боевой капитан 7-й Великой роты. «Для режима характерна централизованность». «Его иерархия отличается предельной жесткостью», — ответил примарх. «Вся полнота власти сосредоточена в руках нескольких влиятельнейших деспотов, что правят из крупнейшего и наиболее могущественного улья. Лидеры режима не пойдут на риск, связанный с децентрализованным контролем. Ничто не должно бросать вызов режиму, само название которого равнозначно слову «порядок». Если этот улей является центром управления, значит, он должен сохранять свой статус. Уничтожение Протаркаса было бы равносильно передаче руководства в руки одного из меньших ульев и его лидеров. Верховные контролеры не посмеют отважиться на такой шаг, за исключением, быть может, того момента, когда у них не останется никакой надежды. Это обстоятельство позволит ограниченному времени работать в нашу пользу. Контролеры Протаркаса поверят, что подкрепление успеет прибыть вовремя. Разумная мысль с их стороны, однако нам придется доказать, что они ошибаются. Слово взял первый капитан Баразин, изучавший топографию основания Улья. «Где нам предстоит приземлиться?» — поинтересовался он, — «чтобы быстро взять Протаркас». «Мы не станем приземляться», — пояснил Мортарион. «Четвертый всадник протаранит сам город». Приготовления растянулись на долгие месяцы, что изрядно взбесило Мортариона, однако он старался оставаться терпеливым. Примарх отчетливо видел шаг за шагом приближающуюся цель. Когда, наконец, работы были завершены и корабль тронулся в путь на Галаспар, Мортарион обратился ко всему флоту с командного мостика четвертого всадника. Штурмовой барк стал его флагманом на время вторжения и занял позицию на острие клиновидного строя. В десантных отсеках 11 тысяч избранников Повелителя Смерти ждали момента, когда их спустят на режим. Мортарион начал свою речь сразу же, как только флот вышел из варпа, ближайшей к Галаспару точки Мандевиля. Плазменные двигатели кораблей заработали на полную мощность и погнали их через систему. «Мои гвардейцы смерти», — начал Мортарион. «Когда я впервые встретился с вами, то назвал вас своими несокрушимыми клинками. Я пообещал, что вашими руками установится справедливость. Поклялся, что погибель обрушится на тысячи миров. Сегодня смерть придет на первый из них. Люди Галаспара страдают. Режим правит этой империей, столь же омерзительной в своей сути, сколь бесправны его подданные. Правосудие требует уничтожения. Изгоните прочь любые мысли о милосердии, ибо оно — забава труса и ложь деспота. Сегодня клинок падет на горло тирании. Ничто не остановит нашу руку. Ни один враг не выстоит перед нами. Смерть есть истина, которую познают все. Мы маршируем с ней в едином строю. Мы едины со смертью. Так пусть же теперь единство обретут погибель и правосудие. Глава 5. Лорд-контролер Эвальд Стиванг приступил к утренней трапезе в обществе Стувы Ювалиат, верховного контролера космического флота, и двух их детей, Венна и Изы. Брачный союз между лордом-контролером и одной из наиболее могущественных верховных контролеров являлся многовековой традицией режима, способом укрепления вершины власти. Вен и Иза уже повзрослели, но пока не имели ни официального места в структуре режима, ни званий, которые они могли бы назвать собственными, ни власти, которой можно было бы распоряжаться. Все, что у них было, — это ожидание силы. Титул контролера передавался по наследству, однако лишь при условии проявленной воли и ратификации титула Генеральной Ассамблеи Контролеров. Кроме того, ни одной семье не позволялось иметь больше наследников, чем наследуемых титулов. Режим придерживался практики стабильного самовоспроизводства. Если какой-то из потомков по той или иной причине оказывался ненадежным, им могли распорядиться точно так же, как и любым другим имуществом контролеров. Подобно остальным помещениям квартала, принадлежавшего Стивангу и Ювалиат, зал для завтраков представлял собой громадное декадентское пространство. Мебель внутри ограничивалась столом и четырьмя стульями, расположенными метрах в 30 от стен. Голоса участников трапезы отражались от стены потолка, настолько высокого, что он практически скрывался из вида во мраке наверху. Слуги неслышно ступали на мягких подошвах. Они принесли кушанье своим господам и в полном безмолвии удалились. Стиванг взял ломоть хлеба, откусил кусок, тщательно его прожевал и нахмурился. Затем лорд-контролер повернулся в сторону Ювалиат и приподнял бровь. «Ты уже пробовала сегодняшний хлеб?» «Конечно. Ожидала, заметишь ли ты что-нибудь?» «У него другой вкус», — проворчал Стиванг. «Совсем не на том уровне, что вчера». «Согласна». Мужчина нажал на кнопку, расположенную в углублении стола по правой стороне. Мгновение спустя явился домашний контролер Бефессен, ступавший так же бесшумно, как и каждый из слуг. Он остановился у плеча лорда-контролера и наклонился, чтобы выслушать его распоряжение. Стиванг поднял ломоть хлеба и уронил на тарелку, словно бы само прикосновение к выпечке было для него оскорблением. «Это совершенно неприемлемо», — процедил Эвальд. «Наймите новых пекарей. Уничтожьте показавшие свою бесполезность рабочие единицы». «Будет исполнено незамедлительно, лорд-контролер», — пообещал Бефессен и удалился, чтобы проследить за нахождением замены и приведением смертного приговора в исполнение. «Одобряешь?» — спросил Стиванг супругу. «Разумеется. У свежих единиц получается свежий хлеб», — отметил лорд, довольный своей формулировкой. Демонстрация смертоносной дисциплины также преподнесла урок Винну и Изе. Стова Ювалиат решила убедиться, что наука была усвоена должным образом. «Вы осознаете необходимость приказов лорда-контролера?» «Да», — ответила Иза, и Вен тоже кивнул. «Докажите мне, что осознали». Мать указала на Изу. «Говори». «Исправление — это слабость», — начала та. После того, как рабочая единица приобрела навыки, необходимые для выполнения той или иной задачи, любое снижение качества работы говорит о потере навыков, попытке мятежа или о двух этих факторах одновременно. Женщина подняла палец, заставляя дочь замолчать. Верховный контролер коротко кивнула, после чего повернулась к Винну. «Твоя очередь». Если рабочая единица исправилась, это дает ей возможность скрыть свои недостатки и в конечном счете нанести еще больший вред. «Хорошо», — резюмировала Ювалиат, после чего вернулась к завтраку. «Исправление — это слабость», — подтвердила она, не глядя на остальных. «Вот почему я не нуждаюсь в исправлении, как и лорд-контролер». Стува подняла глаза, устремив безжалостный взгляд на сына и дочь. «Поэтому крайне важно, чтобы никто из вас не действовал так, словно нуждается в исправлении или ожидает его». Близнецы промолчали. Им не давали разрешения говорить свободно. «Вы понимаете?» — обратилась к ним мать. «Да», — ответили они хором. «Чудесно. Время от времени напоминать наследникам о ненадежности их собственного положения было мудрым решением. Это показывало близнецам, насколько опасно мыслить об ускорении их собственного прихода к власти. Неожиданно взвыла сигнализация. Вен поперхнулся водой. Ювалиат вскочила со своего места, уронив на пол столовые приборы. Нож и вилка зазвенели по камню, но эхо удара тут же исчезло в электронном вое системы оповещения. Стиванг застыл на несколько долгих секунд. Мозг лорда-контролера отказывался воспринимать то, что он слышал. Ему было известно, какие чрезвычайные обстоятельства способны вызвать активацию сигнализации, но подобных обстоятельств никогда не возникало. Тревога никогда прежде не включалась. Это было фундаментальным нарушением привычной рутины. Нарушением порядка. Такие сигналы означали нечто невообразимое. «Ошибка», — промолвила Ювелиат. Произнесенные слова подарили Стивангу надежду и заставили его мыслить здраво. Он ухватился за неотвратимость возмездия за подобную ошибку. Если же ошибки не было, лорд-контролер страшился узнать то, что скрывалось за сигналом тревоги. Но он должен был знать об угрозе, бросившей вызов режиму, и бороться с ней. Эвальд Стиванг поднялся из-за стола, после чего вместе с женой выскочил из зала для завтраков, оставив отпрысков позади. К тому моменту, как в первичный командный центр прибыли Стиванг и Ювелиат, большинство их коллег уже собрались внутри. Впрочем, они оказались не последними. Лорд-контролер и его избранница остановились на полпути посреди своего личного коридора в залу. Они не должны выглядеть так, словно торопятся, ведь подобное свидетельствует о слабости. А еще подобное могло указывать на беспорядок в их сознании, а беспорядок может быть заразным. Увесистая стальная дверь поднялась при приближении контролеров, а затем закрылась за ними. Стиванг постарался отогнать мысли о том, что в тяжелом лязге звучит тембр обреченности. Напротив, услышанное им символизировало безопасность. Верховные контролеры заслуживали чувства защищенности, и они будут защищены. Комната впечатляла размерами, что вполне соответствовало ее статусу голоспарского сосредоточения власти. Центр пола был утоплен, сиденья для верховных контролеров окружали гололитический стол, вокруг которого на нескольких ярусах располагались ряды станций, контролирующих оборону Звездной Империи. Стиванг занял свое место, позволив тем самым сделать то же самое и остальным. Четыре кресла все еще продолжали пустовать. «Выключить сигнализацию», — приказал Эвальд. Технику одной из ближайших к нему станций постучал по экрану, после чего душераздирающий вой избавил тон и умолк. Стиванг бросил взгляд на хронометр, подвешенный к потолку. С момента объявления кризисной ситуации прошли 2 минуты. Некоторым другим верховным контролерам требовалось пройти куда более долгий путь, чтобы добраться до первичного командного центра. «Предоставим остальным еще 3 минуты». Слова лорда-контролера встретили молчанием. Его младшие коллеги сидели неподвижно, наблюдая за бегом секунд. Ровно за минуту до конца отсчета прибыли еще 2 верховных контролера. Те 2, что отвечали за перераспределение расходных материалов и регулирование химических веществ, по-прежнему отсутствовали. Что ж, им не повезло. «Закрывайте нас», — проворчал Стиванг. Снизу раздались глухие удары. Десятки противовзрывных дверей опустились, перекрыв любой доступ к первичному командному центру. Эвальд не слышал шагов экипирующихся солдат, но знал, что мобилизация идет полным ходом. Зал становился неприступным благодаря стратегии, в необходимость которой прежде никто не верил. «У нас есть связь с другими ульями?» — спросил он. Техник встал со своего места. Став объектом напряженного внимания, он опустил руки по швам и объявил. «Так точно, лорд-контролер. Все линии открыты. Верховные контролеры каждого улья на Голоспаре ожидают ваших распоряжений. Тогда приступим. Покажи нам причину тревоги». Гололитический стол загудел, и в воздухе появилась карта системы, на которой пульсирующая угрозой блестящая линия возникла сразу за орбитой самой дальней планеты. «Армада вторжения», — пробормотала Ювелиат. Яркая белая линия, пятно на лице Империи, выглядела словно кинжал, направленный в самое сердце Голоспара. «Информация подтверждена?» — задал вопрос Стиванг. Техник, говоривший ранее, снова вытянулся по стойке смирно. «В точности так, лорд-контролер». Он опустился на место и постучал по экрану. Кинжал на гололитическом столе превратился в грубую схему входивших в систему кораблей, и их было много. Ни один из звездолетов режима не мог предоставить более конкретную информацию. Впрочем, сомнений в том, что началось вторжение, не оставалось. «Есть ли какие-то сообщения от захватчиков?» — вновь спросил Стиванг. «Никаких, лорд-контролер. Они проигнорировали наше предупреждение. Подверглись ли атаке другие системы?» «Никак нет, лорд-контролер». Новость об этом воодушевила Эвальда. Если силенок у врага хватало только на это вторжение, подобное свидетельствовало о его слабости. Кроме того, в таком случае внимание верховных контролеров не будет разделено между несколькими фронтами. Стиванг кивнул Ювалиат, предоставляя ей возможность выработать стратегию. В этом заключалась ее ответственность, и в случае неудачи это же станет ее смертным приговором. «Отправить крепости мониторы», — отчеканила Ювалиат, после чего наклонилась к Гололиту и вбила новые данные. Устройство тут же отобразило позиции громадных оборонительных кораблей режима во внешней системе. Они окажутся в пределах огневого контакта через несколько часов. «Их меньше», — заметила Ява Тервиан, верховный контролер морального духа. «Их цель — замедлить натиск захватчиков», — пояснила Ювалиат. «Этого будет достаточно, чтобы остальные крепости сцепились с врагом и заблокировали ему путь». «Насколько близко может подойти неприятель, прежде чем это произойдет?» — поинтересовалась Тервиан. «Невозможно предсказать, пока у нас не будет более четкого представления о силах захватчиков». «А что насчет орудийных платформ?» — спросил Стиванг. Кольца этих оборонительных станций опоясывали спиралями каждую из планет системы. Стова колебалась. Эвальд видел, как она взвешивает возможные риски. Орудийные платформы по сотни метров в диаметре, оснащенные минимальным экипажем и защитными экранами, не годились для полноценного космического боя. Их целью была защита планеты посредством создания огневой стены. Если Ювалиат оставит какой-то из миров незащищенным и враг решит воспользоваться этим преимуществом, захватчики получат возможность создать собственную твердыню внутри системы, которую смогут использовать в качестве плацдарма для организации последующих атак. Верховный контролер флота покачала головой, словно отвергая саму возможность этой опасности. «Платформа получит иное назначение», — ответила женщина. «Они присоединятся к крепостям-мониторам для атаки. Приоритетом в обороне должен стать Голоспар». Стиванг ничего не сказал, но в душе согласился с утверждением. Другие планеты не имели значения по сравнению с родным миром режима. Сколь бы несовершенными они ни были для поставленной перед ними задачи, платформы подарят защитникам системы преимущества в виде сотен артиллерийских орудий. Ювалиат водила пальцем по поверхности гололитического стола, рисуя предпочтительные схемы движения кораблей. «Захватчикам не удастся достичь Голоспара», — сказала она. «Мы остановим врага во внешней системе и заманим его под обстрел артиллерийских платформ. Пока они застрянут на одном месте, прибудут остальные мониторы и уничтожат их». «Да будет так», — подвел итог Стиванг. «Так пусть же восторжествует режим». «Так пусть же восторжествует режим», — повторили остальные контролеры. Ювалиат хлопнула ладонью по краю стола, и ее диаграммы передались каждой из станций в зале, превратив ее стратегию в команды, а затем воплотив команды в реальность. Прежде чем Стиванг заговорил вновь, приказы флотского контролера уже отправились капитанам мониторов и командующим орудийных платформ. «Режим победит», — произнес лорд-контролер. «Голоспар тоже будет готов. Пока наш флот атакует врага, активируйте орбитальную и наземную оборону». С потолка опустились экраны, демонстрирующие выполнение его приказов. Сигналы с артиллерийских платформ подтвердили их готовность, а также то, что каждое из орудий уже направлено в сторону врага, которому нипочем не добраться до столицы. В пустошах между ульями Голоспара открылись громадные купола, а из земли поднялись батареи орудий, стволы самых маленьких из них достигали сотни метров в длину. Изображения сменялись одно за другим, демонстрируя прогресс в мобилизации. Менее чем за час вся планета ощетинилась пушками, тысячами смертоносных шипов, готовых извергнуть свой яд в небеса. Ничто не могло приблизиться к Голоспару и остаться в живых. После этого контролерам оставалось лишь ждать и наблюдать, как значки на гололитическом столе смещаются все ближе друг к другу. Стиванг не нашел ни единого недостатка в стратегии Ювалиат, однако не стал говорить ей об этом. Если какой-то из аспектов плана окажется недостаточным, за последствия своего провала Ювалиат ответит сама. Тем не менее, лорд-контролер наблюдал за сходившимися на столе светящимися значками со смесью удовлетворения и предвкушения. Немалое число мониторов крепостей не примет участие в первоначальном столкновении с противником, но система Голоспар в любом случае будет отлично защищена. Крепости, входившие в состав первой волны контратаки, и плетущиеся за ними орудийные платформы выглядели роем, готовым поглотить головную часть вражеского наступления. Значки на гололите оказались в пределах досягаемости друг от друга. Объединенная мощь режима открыла огонь. Центр стола озарился светом. Данные о попаданиях и взрывах поступали настолько быстро и перекрывали друг друга с такой интенсивностью, что изображение фактически имитировало разрушительные вспышки среди пустоты в миниатюре. Ослепленный на мгновение, Стиванг моргнул. «Хорошо», — похвалил он. «Врагу преподнесен новый урок». Удовлетворенное бормотание прокатилось среди сидевших за столом контролеров. Но затем они внезапно умолкли. Одна из крепостей мониторов внезапно исчезла с дисплея. Затем еще одна. Продвижение противника ни капельки не замедлилось. Стиванг уставился на вражеский строй, осознал его предполагаемую скорость, и во рту у него пересохло. Лорд-контролер почувствовал кинжал, направленный прямиком в его горло. «Что происходит?» — прошептал он. Платформа простиралась от стратегиума над мостиком, заканчиваясь подвешенной практически на полпути кафедрой. Оттуда Мортарион мог наблюдать за мостиком и основным обзорным окном. Экраны по обеим сторонам кафедры непрестанно передавали ему информацию о статусе флотских соединений и боевой обстановке. Восприятие примарха почти мгновенно перемещалось между тем, что он видел лично, и тем, что воспринимал с информационных строк, и это позволяло Мортариону формировать идеальную общую картину войны в пустоте. Через систему Голоспара пролетала сама смерть. Она широко расправила крылья, и крылья эти были его крыльями. Мортарион был свидетелем того, что желал видеть, и всех затрат во имя исполнения задуманного, но оставался непоколебимым. Смерть не способна отвернуться от деяния рук своих. Неуклюжие зиккураты крепостей мониторов протяженностью более 3 километров с каждой из сторон встретили передовые части армады гвардии смерти лоб в лоб. Как только они оказались на достаточном расстоянии, крепости открыли огонь, выпустив шквал торпед по массивным целям прямо по курсу, как и предполагал Мортарион. «Они не понимают, во что стреляют», — заметил Баразин. Вместе со своим товарищем Терсусом первый капитан стоял сбоку в полушаге от генетического отца. Это были 2 капитана, чьи великие роты общим числом в 10 тысяч Астартес собрались в трюмах 4-го всадника. Мортарион распорядился, чтобы командиры присоединились к нему на мостике и тоже увидели битву во всей красе. Им невдомек, что они тратят свои торпеды на астероиды. Примарх создал искусственный щит из снабженных двигателями планетоидов, что двигались в авангарде флота. Дистанционно управляемые техноадептами 4-го всадника, они едва ли могли похвастаться более-менее приличной маневренностью. Впрочем, им это и не нужно. Как только флот начал движение по курсу, рассчитанному еще до того, как Гвардия Смерти вошла в варп, траектория астероидов превратилась в прямую линию. Мортарион наносил удар в самое сердце системы, и никаких отклонений тут быть не могло. «Вражеские авгуры зафиксировали приближение массивных объектов», — пояснил Мортарион. «Возможно, еще и тепло двигателей, приводящих астероидов».